Глава восьмая. «Ну, вот и вернулись», — подумал Ляхов, когда вновь распахнулись ворота в пустой параллельный мир, неотличимо схожий с окружающим. Тот же знобящий ветерок, то же низкое серое небо, под которым вторым эшелоном плыли лохматые, напитанные холодной октябрьской водой тучи. Только за спиной мрачные кирпичные громады казарменных корпусов, а не коттеджи поселка, к которым всего несколько дней назад они вышли, в страстной надежде вернуться в мир людей. И без всякой уверенности, что им это удастся. Каждый в глубине души, не говоря этого вслух, волей-неволей прикидывал, что будет делать, как устраивать дальнейшую жизнь, если с возвращением ничего не выйдет. А вот о том, чтобы по доброй воле вернуться сюда снова, тогда не думалось совсем. Где-то, конечно, таилась мысль, что, при благоприятном развитии событий, сходить сюда еще придется. Но мысль из того же разряда, что у фронтовика, получившего отпуск и стоящего на вокзале с вещевым мешком на плече. Далеко за спиной погромыхивает передовая, но к тебе это отношение уже не имеет. Сейчас все надежды и планы связаны с приближающимся к перрону поездом. Но пролетели дни. Туго, как патроны в магазин, забитые самыми разнообразными, казалось бы, взаимоисключающими делами. И вот он, тот самый фронт, с которого вот только что уезжал. Честно сказать, Вадим надеялся, что вторая экспедиция состоится несколько позже, и придется идти в Израиль для встречи со Шлиманом с научно-этнографическими, если так можно выразиться, целями. Ну и дипломатическими тоже. И видел себя Ляхов в качестве чрезвычайного и полномочного посла людей к некробионтам, поскольку Микаэль определенно заверил, что примет в этом качестве именно и только его. Несомненно, это было бы интересно, только отправляться следовало с многочисленной, хорошо подготовленной в теоретическом и научном плане экспедиции, насчитывающий, может быть, сотни человек. Как в достославном XIX веке это было принято у исследователей и завоевателей экваториальной, к примеру, Африки. В ближайшее же время Вадим собирался заняться работой по верископу и примыкающим темам. Да еще предполагал, что Чекменев, а то и сам князь, поручит новоиспеченному флигель-адъютанту какое-нибудь дело по организации полноценного аппарата восстанавливаемой самодержавной власти, как раз по его профилю занятия. Но вышло все, как зачастую бывает, совершенно иначе. Бубнов едва успел ознакомить Вадима со своими последними результатами, продемонстрировать налаженную работу целого отдела спецконтроля, которым он теперь руководил. При этом он высказал предположение, что или теперь Ляхова назначит на этот пост, а ему самому дадут возможность обратиться исключительно к теоретическому обеспечению процесса, или же создадут под началом Вадима еще одну структуру, в которую отдел войдет одним из подразделений. Это, пожалуй, было бы разумно. Что-то вроде управления по вопросам кадровой революции, или, еще лучше, криптократическое управление. И тут последовал экстренный вызов к Тарханову. Да-да, не приглашение на дружескую беседу или на деловой обед в узкой компании, как издавна повелось, а самый настоящий вызов телефонограммы с полным указанием нынешней должности Сергея, номера кабинета и времени прибытия. Вадим прибыл в Кремль слегка удивленным. Пусть данная форма диктовалась спецификой службы, но все-таки предварительно старый товарищ мог бы и позвонить, объяснить, что и как. Ну а с другой стороны, приняв как должное свой нынешний придворный статус и правила игры, стоит ли теперь удивляться, если требуется их исполнение и во всех остальных, пусть лично тебе неудобных случаях? В кремлевских апартаментах Тарханова он еще не бывал и впечатление получил сильное. Все же удивительная штука судьба. Захотела и вознесла вчера еще скромного армейского капитана, недавно видевшего себя максимум командиром полка, да и то в далекой перспективе, до таких чиновных вершин. В одном этом кабинете, не считая приемной, где восседали собственные его высокоблагородие адъютант, как мысленно сострил Ляхов, и девушка-секретарша, поместился бы весь штаб их ближневосточной бригады. Вокруг ковры, мебель, которой в случае необходимости можно целую неделю топить походную печку, кремлевская брусчатка и голубые сосны за окнами. Грандиозно! Ради такого многие люди душу дьяволу продадут, не задумываясь, за куда меньшие блага продавали. Но своими глазами, увидев не только архитектурные излишества, но и творящуюся в занимаемом управлением корпусе деловую суету, Вадим в очередной раз отметил, что это не для него. Вид офицеров, быстро, чуть ли не рысью снующих между кабинетами с папками бумаг, доносящиеся из-за закрытых и полуоткрытых дверей телефонные трели, надсаженные, не всегда понимающие разницу между армейским плацем и присутственным местом голоса, то и дело подъезжающие и отъезжающие из подъездов автомобили, все это внушало Ляхову не почтение и зависть, а томительную, всегда охватывающую его в больших штабах скуку. И мысли о проданной за чечевичную похлебку свободе. Его отец тоже, в расплату за серебряные палеты и шинель с красными отворотами, отсутствовал дома сутками и неделями, уезжал на службу, не дождавшись позднего петроградского рассвета, и возвращался за полночь. По 3 года не ходил в отпуск, так что Вадим с Тархановым ни за что не стал бы меняться местами. «А ведь придется, коли прикажут», — тут же подумалось ему, «если только в отставку не подать сразу же». Доложившись адъютанту, Вадим непроизвольно взглянул на напольные часы темного дерева в углу. Нет, не опоздал. До назначенного времени еще 4 минуты. Кроме него, в приемной переминались с ноги на ногу еще около 10 поручиков и штабс-капитанов. Большинство из них явно были знакомы друг с другом, но по малости чинов и непривычки к столь серьезным кабинетам свободно общаться они как-то стеснялись. Все больше обменивались отрывочными фразами шепотом, с некоторой опаской оглядываясь на каждого вновь входящего и на преувеличенно усердно перебирающего бумаги порученца. Все они были в караульной форме, то есть в повседневных мундирах, без наград и шпор, но при ремнях и оружии. Никого из них Ляхов не знал даже в лицо. С появлением полковника, китель которого украшали планки высших орденов, погоны и аксельбанты флигеля адъютанта, все присутствующие вытянулись и дружно прищелкнули каблуками. Вадим жестом указал, что вольно, и начал присматриваться к людям, явно приглашенным сюда по одному с ним делу. Но тут порученец Тарханова пригласил собравшихся в кабинет, на обитой шоколадной кожей двери которого значилось коротко «Начальник управления». Без всяких преамбул, лишь коротко поздоровавшись, Сергей указал Вадиму место за приставным столиком, а остальным предложил занимать стулья вдоль противоположной стены. «Господа офицеры, в соответствии с приказом номер 1156 по штабу гвардии, все вы откомандировываетесь для выполнения специального задания в составе особой группы главного разведуправления. Общее руководство возложено на меня. Командиром группы назначен присутствующий здесь полковник Половцев Вадим Петрович. К вашему сведению, Герой России, прошу». Ляхов привстал и поклонился, чувствуя, что сбываются самые пессимистические его предположения. «Суть задания и сроки его выполнения командир доведет до вас в положенное время, не позднее, чем сегодня к вечеру, равно как и распределение функций внутри группы. Заместителем командира группы назначается штабс-капитан Уваров». Теперь с места пружиниста поднялся высокий, загорелый офицер с резкими чертами лица и не совсем уместный в этой обстановке, слегка иронической улыбочкой. «Есть, господин полковник!» «Вольно! Вы, капитан, сейчас примите командование группой, направитесь в литовские казармы, где немедленно начнете получать вооружение и амуницию вот по этому списку». И протянул Уварову толстый запечатанный конверт. «Здесь же Краткие характеристики личного состава и рекомендательный вариант штатного расписания. Помещение для вас подготовлено. Дежурный офицер в курсе. Вопросы есть? Так точно, господин полковник, будет исполнено. Только вот разрешите личному составу до начала выполнения 3 часа времени для устройства неотложных личных дел. Остальные офицеры, тоже до последнего момента не имевшие понятия о предстоящем назначении, согласно закивали. Действительно, хоть какие-то личные дела найдутся у каждого, особенно если не знаешь, куда и на какой срок убываешь, а то и навсегда. Не возражаю. Не возражаю под вашу ответственность. Автобус с эмблемой управления будет вас ждать на Ивановском спуске. Других вопросов, просьб, пожеланий нет. Все свободны. Вас, Вадим Петрович, я попрошу остаться. И что весь этот цирк должен означать? Стараясь, чтобы голос его звучал как можно более небрежно, осведомился Ляхов, без предложения, взяв из коробки на столе друга папиросу и глубоко, может быть, чересчур нервно затянувшись. «А ты привыкай!» С такой же небрежностью, которой в гвардии считалось хорошим тоном, ответил Сергей. «Я же тебя предупреждал, времена наступают суровые. Помнишь, как говорил герой одного романа? За каждую скормленную вам калорию я потребую множество мелких услуг. Так там разговор вели штатский, а мы вдобавок люди военные. Начальство решило, значит, так тому и быть. Но ведь, — попытался возразить Ляхов, но Тарханов не дал продолжить, — ничего не ведь. Если ты хочешь сказать, что я должен был заранее поставить тебя в известность, все обсудить, поторговаться, если угодно, упирая на связывающие нас отношения, то это тоже из другого времени. Чтобы тебе было легче, докладываю. Я сам получил соответствующий приказ лишь сегодня утром. Приказ, подчеркиваю, а не предложение поразмышлять на служебные темы. И, чтобы выполнить его в срок, вынужден был заниматься конкретными делами в режиме «Хватай мешки, вокзал отходит». Ладно, ладно, не будем больше об этом. Это, как я понимаю, строго в развитии давешнего нашего разговора насчет отношений с Игорем Викторовичем. Совершенно верно. Не буди лихо, пока оно тихо. Когда, к слову, мне было рекомендовано счесть себя похороненным на уютном кладбище, а самому под чужой фамилией отбыть аж в Нью-Йорк, я что, сопротивлялся, махал руками и орал, что у меня совершенно другие планы? Взял паспорт, билет и поехал. И ребята, которых ты только что видел, тоже возражать и задавать вопросов не стали. А ты что, намного лучше их? Не лучше, не лучше. Только объясни ты мне, ради бога, о чем все-таки речь идет. И немедленно начнем исполнять, как в уставе сказано, немало не жалуясь на лишение тяготы. Очередного выпада Ляхова Сергей предпочел не заметить, чтобы не терять даром драгоценного времени, и тут же сообщил, что задача более чем проста. Во главе сформированной группы, которой вдобавок будет придано необходимое количество бойцов обычных строевых частей, ему предстоит через вновь сооруженный абсолютно надежный стационарный портал переправиться на ту сторону, там и только там ознакомить личный состав с боевым приказом, который и исполнить со всей возможной быстротой и тщанием. Маршрут движения указан на прилагаемой карте, но допускается с учетом реальной обстановки разумное отклонение. По мере продвижения обеспечивать за счет приданных сил охрану и оборону в указанных пунктах. Попутно разрешается и даже поощряется проведение необходимых исследований в той мере, в какой это не будет мешать выполнению основной задачи. Во время рейда полковник Ляхов будет пользоваться правами командира отдельной части. Снабжение группы и выделение необходимого количества личного состава и техники возлагаются на начальника московского гарнизона. Все понятно? И даже многое сверх того. В пределах возложенной на тебя функции ты все отбарабанил наилучшим образом. Моему заместителю хватило бы. Непонятно одно. Причем тут именно я? Подобную задачу вполне способен выполнить любой толковый офицер. Тот же штабс-капитан, которого ты ко мне приставил. Тарханов усмехнулся. А он и будет выполнять 90% задания. И даже больше, если ты прикажешь. Приличный, между прочим, офицер. С большим боевым опытом и не меньшим самомнением. В печенегах всего месяц, а уже успел удостоиться представлений к двум орденам и повышения в чине. Вдобавок, за проявленный героизм и излишнюю инициативу, кое-кому сильно подпортившую настроение, сплавлен из действующей армии в наше распоряжение от греха подальше. Вы с ним сработаетесь, если не позволишь себе на шею сесть, а твоя функция, как единственного, кроме меня, офицера, досконально изучившего тот свет, осуществлять общее руководство с учетом знаний местных условий и на месте принимать решения, которых никто другой, кроме нас с тобой, принять не в состоянии. Мне твердо обещано, что проводная и радиосвязь и транспорт будут работать беспрепятственно, так что не должность у тебя, а чистая синекура. Что теперь спрашивать? Будем работать. Однако все же удели мне еще 10 минут твоего драгоценного времени. Я ж понимаю, служба, режим секретности, никто не должен знать больше, чем необходимо для выполнения и так далее. Но между нами, без протокола, я тебя Чекменеву не выдам. Но... Тарханов вздохнул. Нет, Вадим совершенно не сносен. Понять его, разумеется, можно. Дружба дружбой. Так ведь вдобавок и не подчинен он фактически до сих пор никому. Как слушатели Академии, курсовому начальству, да и то лишь в пределах правил внутреннего распорядка. Как флигель-адъютант, обязан выполнять личные поручения князя, отданные соответствующим образом. Вот и все. Одна зацепка. На него, как на штаб-офицера, причисленного к гвардии, распространяется власть начальника штаба, но в таком случае следовало бы оговорить, что на таком-то и таком-то основании полковник Ляхов временно отозван из академии, на такой-то срок поручено ему то-то и то-то с занесением формуляр и назначением оклада по временно исполняемой должности. Все это крючкотворство, конечно, но их там в академии крючкотворству и учат, а ежели Вадим с дуру упрется, так ему по закону, особенно как дважды георгиевскому кавалеру, герою России и т.д. и т.п., ничего и не сделаешь. По закону, следует подчеркнуть. Так, по понятиям, напакостить можно крупно, но ему ведь это что с гуся вода, такой же человек. Средствами располагает, профессия, с которой нигде не пропадешь, да и дарованные рескриптом права и привилегии никто иначе, как по суду, не отберет. Поможет ему папаша устроиться врачом на шикарный пароход загранплаваний и адью. Это нам служить, как медным котелкам. «Достал ты меня, братец!» — обреченно вздохнул Тарханов, снял трубку прямой связи с порученцем. «Меня нет, ни для кого. Уехал по делам. Буду через час. Все». После чего достал из сейфа начатую бутылку коньяка, тарелочку с уже нарезанным лимоном. «Давай, тем более неизвестно, когда опять встретимся». Налил, подмигнул, выпили, не чокаясь. «Я тебе и сам все собирался рассказать. Видишь, даже смазку приготовил. Да ты ж как попер, вот и пришлось. Ну извини, у меня тоже нервы». «Ага, у тебя нервы. Двоюродной бабушке расскажешь, а дело тут вот в чем». Тарханов, постепенно расслабляясь, сбросил с лица предписанное должностью выражение и нормальным голосом и тоном поведал, что сам Вадим, по большому счету, во всем и виноват. «Никто тебя не тянул за язык вот так сразу, ляпать насчет свободного от неприятеля операционного направления. Порисоваться перед начальством захотелось. Ну и получай. У Чекменева-то стратегии не из последних подобрались, твои же друзья-пересветы. Сходу сообразили и бегом принялись планы менять. До самого последнего момента собирались почти всю гвардию на Западный фронт бросить, половину Польши на гусеницы намотать. Оно бы получилось, конечно. Дивизии Ливина и Слонова на исходные уже подтянулись, а им огнем и мечом до германской границы пробежать, раз плюнуть. Но ведь напрасные кровопролития, международный резонанс, резкое ухудшение внутриполитической ситуации, короче, сам понимаешь. Конечно, у них все равно свои резоны имелись, расчеты определенные. Да ты ж последние газеты читал? Читал и испытал большое недоумение. Так и задумано. Введение противника в заблуждение, подготовка общественного мнения и тому подобное. Но тут являемся мы. Ты делаешь свое заявление, и понеслось. Меня позавчера выдернули, всю ночь со штабистами сидел, переводил в доступную форму твою полуштатскую болтовню. А вот и родился план «Экспромт». Последнюю доработанную и модернизированную модель переходника устанавливаем прямо в Москве и направляем через него твою группу. С целью провесить безопасный маршрут до самой Варшавы, а то и дальше. По железке, по шоссе или в обход, как удобнее покажется. Будут тебе приданы хоть две роты, хоть три, сколько потребуется. И саперы, и путейцы, и связисты. Одним словом, дойти до конечной точки и гарантировать свободное продвижение по вашим следам как минимум одной дивизии. Да, у тебя там в приказе почти все и написано. Понятно. А ты, значит, по доброте душевной полномочия превышаешь. Ценю. Привычно, не обратив внимания на очередную порцию яда в тоне Ляхова, Сергей продолжил. А вот когда маршрут вы пройдете до конца, тогда и начнется главное. Перебросим туда десяток машин с передвижными генераторами. И, сам понимаешь, чего ж не понять. Как раз этот вариант мы с тобой и Розаном многократно обыграли, только не все учли по недостатку информации. Как он, кстати? Что его, как в том анекдоте, нигде не видно? Розан не моя компетенция. Я ведь до сих пор так и не понял, случайно он с нами там оказался или особое задание имел. Не по нашим зубам орешек. Мне Чекменев единственное сказал, чтобы я от него отвязался. Григорий Львович, независимо, как вы с ним там сдружились, да и Юра, военнослужащий иностранного государства, и на официальных приемах у князя вне особого протокола появляться не может, равно как и на наших служебных совещаниях, чтобы это не могло быть превратно истолковано и использовано нам во вред. А раньше он несколько иначе на это смотрел. Раньше и время другое было. А сейчас кому надо, чтобы поднялся шум о вмешательстве Израиля в польские дела? Поляки и так к евреям очень специфически относятся. Ладно, не наше дело. Наливай по второй и скажи, а чего это со мной Маштакова или хоть Бубнова не посылают? В научном плане они куда как посильнее меня будут. На эту тему Тарханову говорить тоже не хотелось, хотя кое-что он явно знал. Нужно будет, пришлют. Ты другое имей в виду. Я на этой стороне остаюсь, так что в пределах моих возможностей окажу все необходимое содействие. Можешь быть спокоен. С Майей попрощайся, не вдаваясь в подробности. Мол, срочно выезжаешь на польский фронт на неделю, две максимум. Больше ни слова, ни намека. Последний вопрос. За каким, извиняюсь, хреном организовывать по пути маршрута охрану и оборону узловых пунктов? От кого? Не от покойников же? Вот вопрос мыслящего офицера. Там и вправду не от кого. А вот случай, если подготовленные, занявшие удобные позиции в тылу врага части по мановению руки здесь, проявится, может выйти очень удачно. Ребята, которые с тобой идут, мои, ну, почти все мои, для точности поправился он, четверо из них на той стороне уже были, когда нас искали. Покойников видели, не испугаются. Так что вперед, командир! Я же не забыл, как ты нас через три моря провел. Через четыре, не смог не уточнить, растроганный Ляхов. Средиземное, Эгейское, Мраморное и Черное. Старинные литовские казармы, построенные в незапамятные времена, для расквартирования лейб-гвардии литовского полка располагались на юго-западной окраине Москвы почти вплотную к линии окружной железной дороги. В нескольких громадных трехэтажных корпусах из почерневшего от времени кирпича и до ныне помещались несколько батальонов 6-й территориальной дивизии, школа взводных унтер-офицеров, гарнизонные гауптвахты, еще какие-то службы, а главное – окружные вещевые склады. Потому в смысле обеспечения секретности предстоящего мероприятия место было выбрано идеальное. Самому проницательному шпиону не удалось бы ничего заподозрить, даже обнаружив внезапное прибытие группы Ляхова вместе с генератором. Что тут необычного? Десятки лет здесь с утра до вечера мельтешат сотни людей в военной форме с эмблемами и погонами всех существующих родов войск. Снуют туда и сюда по плацам и линейкам, по сложной системе внутренних двориков, очень похожих на тюремные, поскольку окружают их со всех сторон 15-метровые стены корпусов с рядами узких окон, забранных решетками на первых этажах. К складским пакгаузам постоянно подъезжают и отъезжают пустые и груженные автомобили. По собственной железнодорожной ветке маневровые тепловозики толкают товарные вагоны и платформы. Здесь дивизию можно с нуля сформировать, экипировать и отправить, не привлекая особого внимания. Совершенно по Честертону. Где лучше всего спрятать сухой лист? В лесу. Когда Ляхов прибыл в расположение своей группы, его сразу охватило позабытое уже чувство причастности к настоящей армейской жизни. Совсем не то, что в академии. Незабвенные запахи хлорки из туалетов, гуталина, ружейного масла, табачного дыма, навек пропитавшие старинные стены, назидательные плакаты, выписки из уставов и афоризмы корифеев военного дела, портреты полководцев и героев былых сражений на повсеместно расставленных и развешанных стендах. Громкие команды на плацу, где внушительного вида унтера и фельдфебели муштруют новобранцев и узников гауптвахты, грохот подкованных каблуков, вымощенных каменных плитами гулких коридоров. Ощущение пронизывающего все и вся строгого и разумного порядка, где нет места ни обязательности и бестолковщине, при том, что стороннему, непосвященному наблюдателю слаженная деятельность большого военного организма показалась бы не поддающейся пониманию бессмысленной суетой. С некоторым трудом, путем опроса местных жителей, Ляхов добрался до флигеля, где на втором этаже, в крыле, отделенном от необъятной лестничной площадки решетчатой дверью, разместился его отряд и немедленно убедился, что распорядительность его заместителя превосходит все самые оптимистические надежды. У тумбочки, по ту сторону двери, дежурил дневальный в чине подпоручика, при виде полковника, зычно возгласивший: «Господа офицеры!» Тут же подбежал с рапортом сам Уваров. Личный состав был уже переодет в добротные камуфляжные костюмы «Осень в средней полосе» и всепогодные ботинки на тройной подошве. Столы и койки в длинном сводчатом зале, заваленные амуницией и снаряжением, в пирамидах у стен с большим знанием дела отобранное оружие, и все 10 человек заняты делом, каждый своим, но явно направленным к общей цели. Уваров проводил командира в комнату, отведенную под штабную. Где-то он уже успел раздобыть комплект карт двухверсток на весь маршрут, и сейчас подпоручик восточного облика склеивал их в единые листы суточных переходов. Судя по пучку виртуозно заточенных цветных карандашей, торчащих из 3-дюймовой снарядной гильзы, на очереди была следующая операция – подъем карты. «Спасибо, Шаумян, пока свободны», – отпустил Уваров подпоручика. Тот вышел, искоса бросив на Ляхова любопытствующий взгляд. «Располагайтесь, господин полковник», – указал заместитель на деревянное кресло перед старым письменным столом, помнившим, наверное, еще царствование Александра II Освободителя. Его верхняя крышка была сплошь испятнана еще тогдашними фиолетовыми ализариновыми чернилами и ожогами от папиросных окурков. Уваров заметил выражение глаз командира и пожал плечами. «А что делать? Кто ж пришлым варягам новый стол даст?» С ним нельзя было не согласиться. Никто, и сам бы Ляхов не дал. А штабс-капитан ему сразу понравился. С первого взгляда чувствовалась в нем порода. Десяток поколений предков, занесенных в бархатные книги, известных по именам, отчествам и подвигам, которыми они прославляли фамилию. Чувствовалось в чертах лица, постановке фигуры, манерах. Отсюда же и постоянно мелькающие в глазах и изгибе губ легкая, едва уловимая даже и опытным глазом ирония. Будто граф непрерывно отслеживает все несообразности в поведении собеседников, неверное употребление слов, коряво построенные фразы. Но в силу своего малого чина и воспитанности лишен возможности прямо на них указывать. А вот при встрече с Ляховым и это выражение с лица Уварова исчезло. Опознал ровню по происхождению, но занимающего более высокое положение. Помогли на генетическом уровне усвоенные традиции старорусского местничества, когда каждый с микрометрической точностью осознавал свою позицию в тогдашней табеле о рангах и, соответственно, место, которое надлежало занимать в царском совете, за пиршественным столом или в построении на поле боя. И упаси бог, как самому выше своего ранга место занять, так и уступить свое тому, кто ниже тебя числится. Опознал своего и сразу повел себя как должно. Не в плане субординации, тут все заведомо было в порядке, а именно на эмоциональном уровне. Ляхов это оценил. Но и характеристика Тарханова свою роль сыграла. Как требовал гвардейский этикет, Вадим сначала коротко сообщил о себе то, что считал необходимым в дальнейших взаимоотношениях. После чего попросил заместителя сделать то же, но уже подробно. В том числе суть и смысл ситуации, приведшей Уварова в этот кабинет и на эту должность. Ответами удовлетворился. Такой помощник его вполне устраивал. Остается должным образом использовать его сильные качества и держать в рамках допустимого все прочее. «А о сути нашего задания вы представление имеете?» – осведомился Ляхов, протягивая штабс-капитану тонкий золотой портсигар с выпуклой эмалевой инкрустацией «Сегодняшний подарок будущего тестя». Они по настоянию Майи заехали к Бельскому буквально на несколько минут, чтобы Вадим мог официально попросить руки его дочери. То, что Татьяна явочным порядком назвала себя в присутствии князя Тархановой, определенным образом повлияло и на Майю. Время, наверное, подошло. Нагулялась девушка и решила, что почти полутора лет фактического знакомства, а также совместно пережитых приключений вполне достаточно, чтобы связать их судьбы окончательно, отныне и навеки. Тем более, наверняка, подумала она, в Польше Вадим вполне может увлечься какой-нибудь прекрасной паненкой. Что там произойдет по факту, ее не волновало. А вот чтобы жених обязательно вернулся, нужно связать его словом, сказанным при свидетелях. Ни о каких паненках, кстати, Вадим не мечтал. Да и затруднительно было бы их найти, и покидать Майю не собирался. Вот мысли о грядущей свадьбе действительно откладывал на более отдаленное время. Но раз ей так хочется, пожалуйста, тем более, что обручение – это все-таки еще не женитьба. «Кое о чем догадываюсь», – честно ответил Уваров. «Мы тут с ребятами мнениями обменялись. Исходя из того, что кое-кто из наших уже ходил на ту сторону, когда вас с полковником Неверовым искали, а также видя, как вы с ним переглядывались, могу предположить, что снова туда же. Так?» «Еще один плюс заместителю. Способен к правильным умозаключениям на основе неполной информации. Абсолютно в точку. Ну-ка, подайте мне карту и пригласите тех самых офицеров». Повидавших загробный мир было четверо. Поручики Щитников и Колосов, старший воентехник Фрязинов и тот самый армянин, подпоручик Шаумян. Все из штурмгвардейцев с типичными для их полка манерами и ухватками. В отличие от кадровых печенегов, которым по роду занятий, кроме великолепной гибкости и точности движений знатоков всевозможных единоборств, была присуща определенная интеллигентность, многие имели юридическое или гуманитарное высшее образование, и эти ребята являлись воплощением силы, физической и психической, хотя и рассуждающей, но безоглядной. Их части заведомо создавались и воспитывались как смертники. Штурм гвардии должна выполнить любой приказ в любых условиях, не задумываясь о самосохранении. Точнее, задумываясь об этом ровно в такой же мере, как и о сбережении вверенного оружия. Как пелось у них в строевой песне? «Готовность к смерти – тоже ведь оружие. И ты его однажды примени». Мужчины умирают, если нужно, и потому живут в веках они. В идеологический багаж штурм гвардии входила и такая истина, которая сначала Ляхова удивила своей парадоксальностью, а потом, при некотором размышлении, первобытной прямо-таки библейской мудростью. Подразделение выживает, если каждый его боец готов умереть. Подразделение гибнет, если каждый его боец хочет выжить. Что тут еще добавишь? Эти вот офицеры выжили, сходив на тот свет и схлестнувшись с покойниками в рукопашную. Двое из группы Щитникова, подпоручики Мамаев и Тарасов, погибли. А остальные уцелели, отомстили, если этот термин тут имеет смысл, и без особых рефлексий готовы прогуляться туда еще раз. А вот возглавлявший бой капитан второго ранга Кедров из печенегов по тонкости своей нервной организации сломался и даже, говорят, удалился от службы в монастырь. Душу спасать и грехи замаливать. Как выразился Щитников, которому в том бою досталось чуть ли не больше всех, вообразил, что монахи попадают на тот свет каким-то иным способом. Ему б тогда лучше мусульманство принять. Значит, решил Ляхов, на этих парней он может положиться полностью и, не стесняясь, рассказал им о том, что испытал сам, пока они его искали в ближнем Подмосковье. Таким образом, ядро группы из людей, связанных общей судьбой и общим опытом, сложилось сразу. Уваров своим внутренним настроем вполне им соответствовал. Что касается пятерых других офицеров, подобного опыта не имеющих, Вадим, на основании выписок из данных службы Бубнова характеристик, мог быть почти уверен, что и они не дрогнут. Присутствовал в глубине их натур некий ген, отвечающий за скептически спокойное отношение ко всякого рода невероятностям. Как говаривал уже неоднократно цитировавшийся любимый герой Ляхова, «Я одно время тоже впал в такую мистику, что меня можно было испугать обыкновенным финским ножом». Рассматривая карту, Ляхов обратил внимание на один интересный момент. Случайно ли так вышло, или люди, готовившие их рейд, проявили должную предусмотрительность, выбирая исходной точкой именно литовские казармы? На десяток километров в любую сторону от них не располагалось ни одного кладбища. Мелочь вроде бы, но полезная. Известно ведь, что некробионты предпочитают держаться поблизости от двух мест. Непосредственной кончины и собственной могилы. Почему? Отчего? Наукой пока не установлено. Но, учтя этот фактор, не придется лишний раз отвлекаться. На появление же очередного капитана Шлимана рассчитывать вряд ли стоит. Подводя итог узкого совещания посвященных лиц, Ляхов объявил, что жестокого распределения обязанностей внутри своей опергруппы он устраивать не будет. Есть руководство, то есть он сам и его заместитель Уваров, а также вводится должность помощника по хозяйственной части, на которую назначается подпоручик Шаумян. Единственный из всех участников прошлого рейда, он был произведен в некоторые нарушения обычаев в следующий чин. Скорее всего, просто для того, чтобы предоставить ему возможность дальнейшего продвижения по службе. Обычные прапорщики такого шанса были лишены. Ливон, пользуясь допущенной Ляховым свободой обсуждений, сам на нее напросился. Он сообщил, что боевые и тактические способности его самые средние, но в том, что касается общения со всякого рода снабженцами, сообразительности в торговых и иных подобных делах, природной сметливости прочих господ офицеров значительно превосходит. Еще во времена Екатерины Великой и достославного Потемкина моих предков специальным указом в числе 200 семей переселили из Эревани на Азово-Моздокскую линию в целях организации снабжения вновь создаваемых крепостей, развития ремесел и торговли, где мы и процвели к своей и государственной пользе. Вот говорят, евреи, евреи. Да мы ж не хуже, только поскромнее немножко. Не думайте, господин полковник, я ведь просто исходя из интересов дела. Воевать придется, будем, а в остальное время... Вы же хотите, чтобы все у нас было хорошо? Я тут уже кое-кого из наших нашел. Возражений ни у Ляхова, ни у Уварова не было. Одновременно решили, что прочие офицеры будут использоваться для особых поручений по мере необходимости и с учетом их личных качеств и требований момента. Я сумел добиться у полковника Тарханова прямого подтверждения собственных прав в полной экстерриториальности, сообщил Ляхов. В том смысле, что любые формирования и подразделения армии и иных ведомств на сопредельной территории будут выполнять все мои приказы, относящиеся к заданию. Мы же в своих действиях не подотчетны никому. Но это и на вас, господа, возлагает соответствующие обязанности и особую ответственность. А теперь, Валерий Павлович, пригласите сюда и остальных наших коллег, чтобы они не почувствовали себя ущемленными. Мол, со штурмгвардейцами совещаются, а нас игнорируют. Не почувствует, Вадим Петрович. Я ведь сам печенек уже целый месяц, так что могу представлять их интересы. Вы пока свободны, сказал он офицерам. Озаботьтесь ужином, Левон, а мы с господином полковником еще немного побеседуем. И не болтайте там, о чем у нас речь шла. Когда нужно будет, я сам все расскажу. Офицеры вышли, притворив за собой толстую и вполне звуконепроницаемую дверь. Простите меня, конечно, господин полковник, но как ваш заместитель по строевой части не могу не попросить о следующем. Уваров достал из мятой пачки собственную папиросу. Старайтесь произносить фразы, имеющие императивный характер либо наедине со мной, либо после тщательного обдумывания. Вообще-то сказано это было несколько дерзко, но Ляхов давно на такие мелочи внимания не обращал, поскольку сам дерзил начальству сверх всякой меры. Просто заинтересовался, как штабс-капитан разовьет свою посылку. Сумеет сделать это убедительно? Молодец. Нет, получит по ушам. Потому что вы, господин полковник, при всем моем уважении к вашим наградам и заслугам, все-таки в настоящем строю мало служили, я ведь не ошибаюсь. А строевые офицеры – народ своеобразный. Иногда слишком много о себе понимающий и в любом случае готовый использовать любые промахи и оговорки начальства для собственной корысти и удовольствия. Очень быстро они распознают, что вы по характеру человек мягкий и интеллигентный, и начнут вовсю этим пользоваться. А когда вы это почувствуете и начнете гайки закручивать, чтобы порядок навести, обидятся, поскольку сочтут, что вы нарушаете правила игры, пытаетесь отнять уже завоеванные ими законные права. В итоге ненужные никому трения. Нормальный же строевой командир, даже унтер прирожденный, есть такие, мечта всякого офицера, интуитивно понимает, что придя в новые подразделения, гайки нужно затянуть сразу и до упора, а уже потом, в меру необходимости и в виде величайшего одолжения, можно их помалу отпускать. Тогда личный состав будет пребывать в уверенности, что жизнь постоянно улучшается, а у вас всегда в распоряжении возможность поощрения, лично вам ничего не стоящее. Я понятно обосновал? Вполне. Отдаю дань уважения вашей стихийной психологии. Вот и применяйте ее в полную меру ваших дисциплинарных прав и обязанностей, предоставляя вам полную свободу. Что же касается меня, то я, как командир-единачальник, буду делать то же самое, в том числе и по отношению к вам. По возможности, наедине. Согласны? И пристально посмотрел штабс-капитану в глаза. Так точно, господин полковник. А теперь поясните, почему вы сочли неуместным мое предложение пригласить для беседы остальных офицеров? Немножко рано, Вадим Петрович. Я сначала хотел, чтобы мы вместе с вами изучили их послужные списки и характеристики. Затем хотя бы в черне разработали проект боевого приказа и уже потом огласили его для всего личного состава. В принципе, разумно принимается. Однако впредь попрошу моих распоряжений не отменять, даже в столь деликатной форме, как вы это сделали только что.